Карла Гальдони. Трактирщица. Часть вторая. Бедный маркиз, он сошел с ума. Это вы свели его с ума. Разве есть таких, которые сводят с ума мужчин? Ну, конечно. Сеньор кавалер, с вашего разрешения. Постойте. Простите меня, я никого не свожу с ума. Вы слушаете меня? Извините. Подождите, говорю я вам. Чего вы хотите от меня? Ничего. Выпьем еще по стаканчику бургундского. Ну хорошо, только поскорее мне нужно идти. Садитесь. Нет, стоя. Ну вот, возьмите. Последний тост, и я бегу. Этому тосту научила меня моя бабушка. Да. Слава Амуру, Бахусу слава! Радость нам оба вливают в кровь. Входит через горло веселая лава, входит через очи в сердце любовь. Только пригублю вино, и мой глаз пламенным зовом вспыхнет для вас. Исчезла и оставила меня жариться. Ох, на сковородке. Прикажете подать фрукты? Убирайся! Ко всем дьяволам ты тут еще. Только пригублю вино, и мой глаз пламенным зовом вспыхнет для вас. Вы что за колдовской тост? Знаю тебя, чертовка! Хочешь покорить меня, повергнуть меня к своим ногам, но она делает это с такой грацией, так вкрадчиво добивается своего. Нет, нет, нет, нет, уеду в Ливорно. Не хочу ее больше видеть, чтобы не путалась она больше у меня на дороге. Проклятущие бабы! Честное слово, никогда больше не пойду туда, где есть бабы. Курьезный этот маркиз Ферлипополь. Он знатного рода, этого отрицать нельзя. Да. Но его и отец, он сам промотали все, и теперь у него едва осталось чем жить. Да, а волочиться все-таки любит. Да. Да. Видно, что он хочет быть щедрым, но не может. Да. Он дает то немногое, что у него есть. И хочет, чтобы об этом знали все. Не дурной бы был тип для одной из комедий. Да-да-да. Подождите. Скоро приедет труппа, и мы начнем играть. Тогда можно будет изобразить его так, что все будет ужасно весело. У нас есть актеры, которые так вам представят кого угодно, что пальчики оближешь. Прекрасно. Но если вы хотите посмеяться, вам нужно и впредь разыгрывать перед ним знатных дам. О, я могу сколько угодно. Да. А вот у Дейениры сейчас же получится неестественно. На меня нападает смех. Когда меня принимают за важную особу. Вы хорошо сделали, что не стали разыгрывать меня. Да? Теперь я буду в состоянии немного поддержать вас. Вы, сеньор граф, будете нашим покровителем. Да, мы, да, подруги, да, сообща будем пользоваться, да, вашими, да, милостями. Да, да, да, да, да. Вот, да, что я вам скажу откровенно. Ага. Я буду служить вам, да, насколько смогу. Что? Но у меня есть обязательства, которые лишат меня возможности бывать у вас. А какая-нибудь маленькая привязанность, сеньор граф? Скажу по секрету. Это хозяйка нашей гостиницы. Вот это здорово! Эка важная дама, да, подумаешь? Я удивляюсь вам, сеньор граф, что вы путаетесь с трактирщицей. Ой, во всяком случае, было бы лучше, если бы вы обратили свое внимание, благосклонное, на актрису. По правде говоря, я не люблю иметь дело с актрисами. Сегодня вы тут, завтра вас нет. А разве так не лучше, сеньор граф? Благодаря этому не затягиваются связи, и люди не разоряются. Как бы там ни было, но я считаю себя с ней связанным. Ой. Я люблю ее. Ой. Я не хочу огорчать. Ну, что в ней хорошего? Вот именно. Много. Не понимаете, Дейенира. Она ведь красотка. Она очень остроумная. Неужели вы станете сравнивать ее с нами? Довольно. Что бы там ни было, Мирандолина мне нравится. И если вы хотите, чтобы я был вам другом, извольте не злословить на ее счет. Иначе считайте, что мы с вами не знакомы. Сеньор граф, Мирандолина, она настоящая Венера. Да, верно, верно. Остроумно. Умеет отлично разговаривать. Ну вот, вот, вот. Эдак вам больше. Эдак вы мне больше по вкусу. Ну, такими пустяками мы всегда готовы услужить и угодить вам. А, взгляните туда. Заметили вы, кто прошел сейчас по зале? Видела, что? тоже пригодился бы вам для ваших комедий. В каком смысле или в каком роде? Терпеть не может женщин. Какие дурень. Должно быть, какая-нибудь женщина ему здорово насолила. Нет, ничуть не бывало. Он никогда не был влюблен. У него ни разу не было желания побывать в женском обществе. Он презирает всех женщин. Достаточно сказать, что он не хочет глядеть даже на Мирандолину. А, бедняга, бьюсь об заклад, что если бы ему пришлось иметь дело со мной, он переменил бы свое мнение. Подумаешь, какое трудное дело. Я бы сама взялась за него. Слушайте, милые девушки, давайте позабавимся. Ой, давайте. Если вам удастся вскружить ему голову, слово дворянина, я сделаю вам великолепный подарок. Мне не нужно никакой награды. Я займусь этим для собственного развлечения. Нет, если хотите доставить себе удовольствие, сеньор граф, ну, извольте. Ну, без всяких наград. Мы просто тут повеселимся. Немножко, пока подъедут наши актеры. Сомневаюсь, чтобы у вас что-нибудь вышло. Вы еще нас не знаете, сеньор граф. У нас нет таких вкрадчивых манер, как у Мирандолины, но обычаи света знакомы нам немного больше. Хотите, я пошлю за ним? Да-да-да, как вам будет угодно. Эй, кто там? Пойди-ка скажи кавалеру Арипофрата, что мне необходимо с ним поговорить, и что я прошу его к себе. Он вышел из комнаты, его там нет. Поищи! Я видел, как он прошел на кухню. Сию минуту. А что ему понадобилось на кухне? Должно быть, пошел распекать Мирандолину за то, что подала ему плохой обед. Сеньор граф, я просила сеньора маркиза прислать мне сапожника, но боюсь, что мне не придется его увидеть. Бросьте заботу, я беру все на себя. А мне маркиз обещал подарить платок, только тоже, думаю, держи карман. Найдем и платок. Да? А мне как раз он был бы очень нужен. Если это вам подойдет, прошу мой комнат, он чистый. Очень благодарна за любезность. Вот и кавалер. Пожалуй, будет лучше, если вы станете продолжать играть роль знатных дам. Да, конечно. Тогда он волей-неволей должен будет вас выслушать. Угу. Хотя бы из вежливости. Отойдите немного в сторону. Не то он увидит вас и удерет. А как его зовут? Кавалер Рипофрат. Родом тосканец. Женат? Да нет же, он видеть не может женщин. Богат и щедр. Как будто. Ну пусть приходит, да, живы, и будьте за нас спокойны. Вы просили меня, сеньор граф? Да, и я позволил себе вас чуточку побеспокоить. Чем могу вам служить? Вы очень нужны вот этим двум дамам. Увольте меня, у меня нет ни минуты времени. Я вовсе не хочу затруднять вас, сеньор кавалер. На одну минуточку. Да. Сделайте мне одолжение, сеньор Любезные дамы, простите меня, умоляю вас, у меня неотложное дело. Несколько слов, и вы свободны. Два слова, не больше. Вот удружил проклятый граф. Дорогой друг, когда две дамы так просят, приличие требует, чтобы вы их выслушали. Простите меня, чем могу вам быть полезен? Вы тосканец, сеньор кавалер? Да, сеньора. У вас есть друзья во Флоренции? И друзья, и родственники. Так вот. Да. Говорите сначала вы, друг мой. Отлично. Да. Так вот, сеньор кавалер, был такой... Поскорее, сеньор, умоляю вас. У меня очень срочное дело. Случай. У меня очень срочное дело. Я вам еще раз говорю. Я понимаю. Вас стесняет мое присутствие. Я ухожу, чтобы дать вам возможность поговорить с кавалером под душой. Да нет же, нет, друг мой, не уходите. Послушайте. Я знаю, что я должен делать. Ваш покорный слуга, любезные дамы. Нам будет удобнее разговаривать сидя. Да. Простите, мне не хочется сидеть. Ой, вы не очень-то вежливы с дамами. Благоволите сказать, чего вы желаете от меня? Мы нуждаемся в вашей помощи, в вашем покровительстве, в вашем добром расположении. А что случилось? Наши мужья нас покинули. Да. Покинули? Да. Как это? Двух дам общества? Кто ваши мужья? Ой, милочка, у меня заскок. Заскок, да? Да, дальше не выходит. Дальше не выходит, понятно. Он такой бешеный, что я и начинаю смущаться. Сеньоры, прошу прощения. Так-то вы обращаетесь с нами. Галеры, вдруг такое отношение? Да. Простите меня, я из тех, кто больше всего любит свой покой. Передо мной две дамы, покинутые мужьями. Разобраться в их делах задача очень трудная. Да. Я не такой лавкач, который вам нужен, и живу только для себя. Ага. Почтеннейшие мои дамы, не ждите от меня ни совета, ни помощи. Да. Ну ладно, ладно, не будем больше разыгрывать нашего милого кавалера. Чудно. Чудно, чудно, да. Будем говорить на чистоту. Это еще что за новые речи? Ну, мы совсем не знатные дамы. Да. Вот как. Да, сеньор граф, хотел подшутить над вами. Шутка кончена. До свидания. Да погодите же минутку. Ну, что вам угодно? Ну, побудьте с нами чуточку. У меня дело. Не могу больше задерживать. Да нам не нужно ничего от вас. И мы не покушаемся на вашу репутацию. Да, подождите, мы знаем, что вы не любите женщин. Если знаете, тем лучше. До свидания. Подождите, ну вы слушайте же. Мы не такие женщины, которые могут причинять вам неприятности, да. Понимаете? Кто же вы? Ну, скажите ему. Актрисы. Да. Вам понятно? Актрисы. Актрисы. Актрисы? Да, актрисы, ну да, да, да. Ну тогда говорите, говорите. Говорите, говорите, говорите. Теперь я вас уже не боюсь, мне очень даже, по вкусу ваше ремесло. О, что это значит? Объясните нам. Я знаю, что вы носите личину на сцене и вне сцены, раз это так, чего мне вас, собственно, бояться? Нет, когда я не на сцене, сеньор кавалер, я не умею притворяться. Как вас зовут? Сеньора Прямодушна. Меня зовут? А вас должно быть сеньора Плутовка. О, какой вы милый, сеньор кавалер. А вы любите клянчить подарочки? Я не такая, как... У вас много обожателей, почтеннейшая? А я с ними не знаю. Видите, я умею говорить с вами по-вашему, как по-театральному. Какой вы милый, конечно, сеньор кавалер, очень милый. Прочь, лапки. Ой, у него манера как не кавалера, но ужла. А вы думаете, я не слышу? Слышу и говорю вам, что вы нахалки. Это у меня? Такой женщине, как я. Размалеванная кукла. Такой женщине, как я. Фальшивые букли. Осел, осел. Хорошо придумал, как от них отделаться. Что они затеяли? Поймать меня в свои сети. Дурюхи, пусть пойдут теперь графу и расскажут ему про эту милую сцену. Если бы это были дамы, мне приличия ради пришлось бы бежать от них. Но когда я могу устроить бабам скандал, делаю это с величайшим удовольствием. А вот с Мирандолиной у меня это не выходит. Она покорила меня своим милым обхождением настолько, что я почти готов полюбить ее. Но и она женщина. Не могу ей довериться. Нет, надо удирать. Или подождать до завтра. А если приду сегодня ночевать, и кто мне порукую, что Мирандолина не сразит меня окончательно? Да. Нужно поступать, как подобает мужчине. Сеньор! Что тебе? Сеньор маркиз ждет у вас в комнате. Ему нужно поговорить с вами. Что еще нужно этому болвану? Денег у меня больше не вытянет. Пусть ждет. Когда надоест, уберется. Пойди разыщи мне лакея из гостиницы и скажи, чтобы сейчас же принес мне счет. Слушаюсь. Постой. Чтобы через 2 часа, не позже, все вещи были уложены. Вы хотите уезжать? Да. Принеси мне сюда шляпу и шпагу. Только смотри, чтобы маркиз не заметил. А если он увидит, как я укладываю вещи? Можешь сказать ему, что хочешь. Понял? Как не хочется уезжать. Мирандолина. А все же должен сознаться. Только вот решил ехать, и мне уже не по себе. Раньше этого не бывало. Останусь? Нет, неплохо придется. Нет. Нужно уезжать. Скорее. Да. И впредь буду еще хуже говорить о бабах. Они делают нам зло даже тогда, когда хотят сделать добро. Правда, сеньор, что вы требуете счет? Да, вы принесли? А сейчас хозяйка пишет. А разве счета пишет она? Всегда она, даже когда ее отец был жив, пишет и подсчитывает лучше, чем любой приказчик в лавке. Замечательная женщина. И вы хотите уехать так скоро? Да, дела требуют. Надеюсь, вы меня не забудете. Принесите счет, я знаю, что мне делать. А подать вам его сюда? Да, я не пойду сейчас к себе в комнату. И очень хорошо сделайте. Там у вас сидит этот надоеда, сеньор маркиз. Представляется влюбленным в хозяйку. Пусть облизывает себе пальцы. Мирандолина выйдет замуж за меня. Черт! Вот сейчас. Все от нее без ума. Неудивительно, что и я начинаю чувствовать, что пылаю. Нет, уеду. О, боже, Мирандолина. Что ей нужно от меня? В руках листок, несет мне счет. Что мне делать? Ой, нужно выдержать последний этот штурм. Через 2 часа уеду. Сеньор! Что вам, Мирандолина? Простите. Идите же сюда. Вы требовали счет, я принесла. Давайте его. Вот он. Что с вами? Вы плачете? Это пустяки. Это от дыма попал в глаза. Дым? В глаза? Ну ладно, сколько по счету? Почему так мало? 20 паолов. Так получается. Подождите, а 2 добавочных блюда в сегодняшнем обеде, они стоят в счете? Простите мою смелость. Примите это как знак. Да что с вами? Не знаю, что дымом или чем-то другим разъело глаза. Мне было бы неприятно, если бы это случилось из-за меня, когда вы готовили эти замечательные блюда. Если бы это было так, тогда я терпела бы с радостью. Ох, если я не уеду. Ну, довольно. Вот тут 2 дублона. Возьмите их в знак моей любви и простите меня. Мирандолина, боже! Боже! Мирандолина! Без чувств. Неужели влюбилась в меня так скоро? Собственно, почему бы и нет? Разве я не влюбился? Мирандолина, дорогая! Черт! Это я назвал женщину дорогой. Да, но она в обмороке из-за меня. О, как ты хороша! Если бы у меня было что-нибудь, чтобы привести ее в чувство. Господи! Эй, кто там? Никого. Скорее, скорее! Пойду сам. Бедняжечка. Ненаглядная моя. Вот теперь совсем готов. Много у нас всякого оружия для мужчин, но только когда они не сдаются сразу. Нет ничего вернее и надежнее, чем обморок. Идет назад. Вот и я. Не пришла в себя еще. Ну, конечно, она меня любит. А если попрыскать ей в лицо водой, пожалуй, очнется. Успокойся, успокойся. Я здесь, дорогая. И теперь уже не уеду. Вот, принес вам шпагу и шляпу. Убирайся. Чемоданы уже. Убирайся вон, будь ты проклят. Мирандолина. Пошел вон, или я размажу тебе голову. Никак не может очнуться. Лоупотный. Ну уже, милая Мирандолина. Ну, возьмите себя в руки, откройте глазки. Ну, скажите мне смело. Все, все, все, все, все. Сеньор кавалер, друг мой. Черт бы вас побрал. Я привел ее в чувство. Прекрасно сделали. Однако кто-то, кажется, терпеть не мог женщин. Какая наглость. Поверженный в прах, вы тоже. Идите все к черту. Сошел с ума. Я потребую удовлетворения за такую обиду. Ну вот, все вышло великолепно. Сердце его вспыхнуло, запылало и испепелилось. Чтобы победа была полная, мне нужно только одно. Пусть о торжестве моем все узнают. И да послужит оно по сравнению всех мужчин и славе женского пола. Но развлечение кончено. Фабрицио! Сеньора! Сделайте мне удовольствие и принесите горячий утюг. Слушаю, сеньора. Простите, что затрудняю вас. Пожалуйста, сеньора, раз я ем ваш хлеб, я обязан вам служить. Я готов достать вам луну с неба, только я вижу, что все пошло прахом. Прахом? А почему прахом? Вас все больше тянет к важным господам. Глупенький мой, но если бы я могла сказать все. Ну, живо, живо, идите за утюгом. Да ведь я видел все своими собственными глазами. Тащите мне утюг. Послужу вам, да недолго. Ох уж эти мужчины. Чем больше их любишь, тем хуже получается. Что вы сказали? Пойдете ли вы за утюгом, наконец? Иду, принесу сейчас. Ничего не понимаю. Нет, дурачок. Будешь служить мне и спрячешь в карман обиды. Сеньора Мирандолина! Что вам, мой друг? Хозяин мой вам кланяется и приказал узнать, как вы себя чувствуете. Скажите ему, что превосходно. А, он говорит, чтобы вы выпили немного вот этой мелиссовой воды. Это вам будет полезно. Флакон золотой? Золотой. Почему он не дал мне этой воды, когда со мной случился такой ужасный обморок? А у него тогда не было этого пузырька. А откуда он у него теперь? Скажу вам по секрету, он послал меня за ювелиром и купил у него флакон. А потом я сходил в аптеку за мелиссовой водой. Вы смеетесь? Ну да, смеюсь. Присылает мне лекарство, когда у меня все прошло. Пригодится для другого раза. Ладно, выпей немного. В целях предупреждения. Теперь отнесите ему и поблагодарите. Да нет же, флакон ваш. Как так мой? Ну да, хозяин купил его нарочно для вас. Нарочно для меня? Для вас, только не выдавайте меня. Отнесите ему флакон и поблагодарите от моего имени. Да что вы? Несите же, говорю, не возьму его. Вы хотите хозяина обидеть? Поменьше рассуждайте, вы обязаны отнести, берите. Что делать, отнести ему? Ну, женщина швыряется 12 цехинами. Другой такой не встречал и вряд ли встречу. Готов, голубчик, совсем готов, готовехонек. Но так как то, чего я добилась, делалось вовсе не для выгоды, то я хочу, чтобы он признал, как сильна женщина. И впредь не осмеливался бы говорить, что мы корыстны или продажны. Вот ваш утюг! Хорошо разгорелся? Да, очень. Впору мне так распалиться. Это еще что за новости? Ваш сеньор кавалер посылает к вам узнать о здоровье, подарки шлет. Он прислал мне золотой флакон, и я отправила его обратно. Вы отправили его обратно? Еще как отправила, спросите у слуги. А почему вы его не взяли? Потому, Фабрицио, чтобы вы не говорили, ну, довольно об этом. Мирандолина, дорогая моя, простите меня. Упадите, поставьте мне другой утюг. И когда разогреется, принесите сюда. Да-да, сейчас иду, и поверьте, что если я говорю... Ну, довольно, больше ни слова. И это вышло недурно. Нет, там, где нужна ловкость, я не посрамлю свой пол. Вот она. Ага, явился. Мирандолина. Ах, сеньор кавалер, здравствуйте. Как вы себя чувствуете? Очень хорошо. К вашим услугам. Я немного обижен на вас. За что, сеньор? Почему вы отказались принять маленький флакон, который я вам послал? Я, слава богу, не подвержена обморокам. Ни разу в жизни со мной не было того, что случилось сегодня. Милая Мирандолина, неужели я причина этого злосчастного происшествия? Боюсь, что именно вы. Я? Неужели? Вы заставили меня пить это проклятое бургундское. И мне стало нехорошо. Как? А вы что думали? Никогда не приду больше в вашу комнату. Понимаю. Фабрицио! Если другой утюг готов, давайте сюда! Сделайте мне удовольствие. Возьмите флакон. Сеньор кавалер, я подарков не принимаю. Однако от графа Альбафьорита принимали. Чтобы не огорчить его. Почему же вы хотите огорчить меня? А не все ли вам равно? Вы же не выносите женщин. Ах, Мирандолина, теперь уж я не могу сказать этого. Это чудо совершила ваша красота, ваше неотразимое изящество. Вы смеетесь? Ну, возьмите флакон. Спасибо, спасибо. Возьмите, или я рассержу. Фабрицио, утюг! Берете или нет? Взбесился. Вот! Чего же вы его швыряете? Фабрицио! Вот и я. Хорошо нагрелся? Очень хорошо, сеньора. Что с вами? Вы какой-то смущенный. Да нет, ничего, хозяйка, ничего. Вам нехорошо? Дайте мне другой утюг, если хотите, чтобы я поставил его на огонь. Правда, я боюсь, что вам не здоровится. Да дайте же ему утюг, и пусть он уходит. Вы знаете, я очень люблю его. Не могу больше. Возьмите его, мой милый. Поставьте его. Сеньор, хозяйка. Ну, живо, живо. Ну и жизнь. Чувствую, что больше не могу. Так любезничать сеньора со слугою? Что вы хотите сказать? Что? Вы увлечены им. Вы достойны любви короля. Бубнового или Пикового? Мирандолина, оставим шутки и будем говорить серьезно. Говорите, я вас слушаю. Вы не можете бросить на минутку ваше глажение? Простите, мне необходимо выгладить все это белье до завтра. Значит, для вас белье важнее, чем я? Ну, конечно. Бельем этим я буду пользоваться. А какой мне толк от вас? Вы можете располагать, но как вам заблагорассудится. Ну да, вы не любите женщин. Да не мучьте же меня! Вы отомщены совершенно достаточно. Я вас уважаю, я уважаю таких женщин, как вы, если только они вообще существуют. Ценю вас, люблю вас и умоляю вас о сострадании. Опять смеетесь? Смеюсь, потому что вы шутите надо мной. Мирандолина, я больше не могу. Вам дурно. Верьте мне, я люблю вас. Клянусь вам. Простите, я ненарочно. Пустяки. Вы обожгли меня куда сильнее. Где это я вас обожгла еще? В сердце. Фабрицио! На бога ради, не зовите его. Ну, если мне нужен другой утюг. Погодите. Фабрицио! Поклянусь небом, если он придет, я размажу ему голову. Очень мило. Что ж, я не могу звать моих слуг? Зовите другого. Его я видеть не могу. Мне кажется, сеньор Кавале, что вы много себе позволяете. Простите. Я пойду на кухню. Нет. Постойте, дорогая. Этого еще не хватало. Простите меня. Не могу позвать, кого мне хочется? Признаюсь вам, я его ревную. Он бежит за мной, как собачонка. Первый раз в жизни я чувствую, что такое любовь. Никогда в жизни никто не смел мне приказывать. А я не собираюсь вам приказывать. Я прошу вас. Чего вы хотите от меня? Любви, сострадания, жалости. Человек, которому еще утром были противны все женщины, сейчас молит о любви и о сострадании. Я слушать этого не хочу. Быть этого не может. Не верю этому. Околевай, издыхай, учись презирать женщин. Будь проклят тот миг, когда я посмотрел на нее в первый раз. Кавалер, вы меня оскорбили. Простите, это было нечаянно. Вы меня удивляете. В конце концов, ведь я не попал в вас кувшином. О, капля воды сделала пятно на моем платье. Простите еще раз. Это наглость. Ведь я ненарочно в третий раз. Простите. Я требую удовлетворения. Если не хотите простить меня и требуете удовлетворения, я готов. Я не боюсь вас. Боюсь, что пятно не сойдет. Это меня и сердит больше всего. Перед вами извиняется кавалер. Что вам еще нужно? Если вы сделали это не со злым умыслом, забудем об этом. Я говорю вам, что готов вам дать какое угодно удовлетворение. Ну, не будем больше говорить об этом, все. Вы бог весь кто, а не дворянин. А, вот это мне нравится. У меня гнев прошел, а вы начинаете сердиться. Ну, ваше счастье, что я был в мирном настроении. Мне жаль вас. Я знаю, что у вас неприятность. Я в ваши дела не вмешиваюсь. Сеньор враг женщин, вы, кажется, попались? Я? Каким образом? Очень просто. Влюбились! Черт бы вас побрал! И нечего скрывать! Оставьте меня в покое! И то, клянусь небом, вам придется горько раскаяться! Влюблен. Стыдится этого и не хочет, чтобы знали. А может быть, скрывает потому, что меня боится и не решается объявить себя моим соперником? Ну и ладно. Как обидно, что он посадил мне это пятно. Нельзя ли его вывести как-нибудь? А, у женщин обыкновенно бывают снадобья для удаления пятен. Какой хорошенький флакончик, золотой или бронзовый? Наверное, бронзовый. Будь золотой, не валялся бы здесь. Если в нем наш Атена спит, как раз будет хорошо для пятна. Мелиссовая вода. На худой конец можно и вот этим попробовать, Ну и что вы тут делаете в одиночестве, сеньор Маркиз? А? Отчего не зайдете к нам? А, сеньора графиня, а я как раз шел, чтобы засвидетельствовать вам свое почтение. Чем это вы тут заняты? Вот видите, я очень чистоплотный человек. Хотел попробовать свести вот это пятно. Чем? Мелиссовой водой. Что, мелиссовая вода не годится. От нее пятно только расползется еще больше. А что для этого нужно? А я знаю секрет, как выводить пятна. Так сделайте мне удовольствие, научите меня. Я берусь за один скуда удалить это пятно так, что следа и не останется. Вам нужен для этого целый скуду? Да, сеньор. Ну, неужели это такой большой расход? Лучше все-таки попробовать мелиссовой водой. Ну-ка, покажите. Хорошее оно у вас. Замечательно. Ну, попробуйте. Я умею готовить лучше. Вы готовите и такие вещи? Я люблю заниматься всем. Понемногу. Молодец, дамочка, молодец. Это мне нравится. Да? А этот флакончик золотой? А разве вы не видите? Самое настоящее золото. Да? Оно отличает золото от бронзы. А он ваш? Мой. А будет вашим, если прикажете. Очень благодарна за любезность. Вы это, конечно, в шутку. Кладете флакон себе в карман. Но ведь вы сами же предложили мне. Такая вещь не для вас. Да? Я услужу вам чем-нибудь получше, если захотите. Нет, что вы. Этого даже много для меня. Благодарю вас. Сеньор Маркиз. Ну, послушайте, скажу вам по секрету, он не золотой, бронзовый. А, ну, тем лучше. Он мне будет дороже золотого. Все, что идет от вас, для меня драгоценность. Ну, мне нечего больше сказать. Пожалуйста, оставьте его, если не брезгуете. Нет, нет, нет. Придется заплатить за него Мирандолине. Ну? Что он может стоить? Какие-нибудь гроши? Сеньор Маркиз, вы очень великодушны. Мне совестно дарить вам такие безделки. Мне бы хотелось, чтобы флакон был золотым, конечно. А мне кажется, что он золотой есть. Всякий принял бы его за золотой. Кто видел мало золотых вещей, тот может ошибиться. Я сразу различаю, где что. А по весу он как будто золотой. А все-таки не золотой. Покажу приятельнице. Не показывайте Мирандолине, сеньора графиня. Она болтушка. Не знаю, понимаете ли вы меня, понимаете? Отлично понимаю. Я покажу его одной Ортензии. Паранессе? Да-да-да, Паранессе. Смеется, что так ловко вытянула у меня флакончик. Хорош бы я был, если бы он был золотой. Ну, ничего, уладим дело как-нибудь. Если Мирандолина хватится своего флакончика, ну, заплачу ей за него, когда будут деньги. Куда, черт возьми, мог завалиться этот флакон? Что вы ищете, голубчик? Флакон с мелиссовой водой. Сеньора Мирандолина просила его принести. Говорит, оставила его здесь. Не могу найти. Такой бронзовый флакончик? Нет, сеньор, не бронзовый, а золотой. А золотой? Да. Еще бы, не золотой. Сам видел, как вы его покупали за 12 цехинов. Ой, что же теперь будет со мной? А как можно бросать, где попало, золотую вещь? Она забыла его. Куда он запропастился? Не могу найти. По-моему, он все-таки не может быть золотым. Да золотой же, говорю вам. Ну, может быть, вы видели его, ваш светлый? Я? Нет, ничего я не видел. Ну, ладно, скажу, что не нашел. Сама виновата. Зачем не положила в карман? Несчастный маркиз Форли Пополи подарил флакон, который стоит 12 цехинов, в полной уверенности, что он бронзовый. Как я выпутаюсь из этой сложной истории? Если я отберу флакон у сеньора графини, то поставлю себя в смешное положение. Если Мирандолина узнает, что он был у меня в руках, под угрозой моя честь. Я дворянин, я должен заплатить один книг. Какая потрясающая новость, сеньор маркиз, а? Какая новость? Наш нелюдим, гонитель женщин, кавалер наш, влюблен в Мирандолину. Очень рад. Пусть узнает, хочет, не хочет, каковы ее достоинства. Пусть увидит, что я не увлекаюсь теми, кто этого не стоит. Пусть мучается и треснет от мук и в наказание за свою наглость. А вдруг Мирандолина ответит на его чувства? Этого не может быть. Она не захочет обидеть меня. Она знает, что я для нее сделал. Я сделал для нее побольше вашего. Но все зря. Мирандолина принимает ухаживание кавалера. Оказывает ему такие знаки внимания, которых мы не получали. Ни вы, ни я. Очевидно, чем больше делаешь для женщин, тем меньше это ценится. Да. Они издеваются над нами, кто их обожает. И бегают за теми, кто презирает их. Неужели она такая? Не может быть. Почему не может? Не станете же вы сравнивать кавалера со мной? Да разве вы не видели своими глазами, что она сидела у него за столом? Была ли она с нами хоть раз настолько близка? Ему дают особенное белье. Ему подают на стол первому. Его кушанье готовится собственноручно. Слуги все видят и болтают. Фабрицио трясется от ревности. Потом этот обморок, настоящий или притворный, все равно разве не явное доказательство любви? Да-да-да-да-да-да. Ему готовят лакомное рагу. Да. А мне вареная говядина да рисовый суп? В самом деле, это оскорбление моему титулу, моему званию. А я... Сколько истратил на нее? А я? Сколько угощал ее, то и дело? Поил ее моим драгоценным кипрским вином? Кавалер не сделал для нее и малой доли того, что сделали мы с вами. Ну, он тоже делал ей подарки. А что он ей подарил? Золотой флакончик с мелиссовой настойкой. Откуда вы это знаете? Его слуга сказал моему. Сейчас, вот, сейчас, не легче. Значит, я теперь уже должник кавалера. Я вижу, что она неблагодарная женщина. И я решил порвать с ней. Немедленно покину эту отвратительную гостиницу. И сделайте совершенно правильно. И вы, дворянин такого славного рода, вы должны уехать вместе со мной. То есть, куда я должен уехать? Я найду вам помещение. Предоставьте это мне. Это помещение, оно, например... Мы переедем к одному из моих земляков, и это не будет вам стоить ничего. Ага, ну довольно. Мы с вами такие друзья, что я не могу отказать. Уедем и отомстим этой неблагодарной. Отомстим! Едем! Едем! Уедем, уедем, уедем. А как же с флаконом? Я дворянин, я не могу совершить достойный поступок. Не меняйте решение, сеньор маркиз, уедем отсюда. Сделайте мне удовольствие и за это располагайте мною, как вам будет угодно. Скажу вам по секрету, так чтобы никто не слышал. Мой приказчик все время задерживает мне присылку денег. Вы хозяйки что-нибудь должны? Да, 12 цехинов. 12 цехинов? Что же вы не платили ей целыми месяцами, что ли? Ну, вот именно. О! Я должен ей 12 цехинов. Не могу уехать, не заплатив. Если вы будете любезны... С удовольствием, вот вам 12 цехинов. Постойте, я теперь припоминаю, что не 12, а 13. 12 или 13, разница невелика, поняли? Отдам кавалеру этот цехин. А вам верну их очень скоро. Не торопитесь, пожалуйста, у меня денег хватит. Чтобы отомстить Мирандолине, я не пожалел бы 1000 дублонов. Действительно, неблагодарная женщина. Сколько я на нее истратил, она так со мной обошлась прям. Я разорю ее гостиницу. Я уговорил уехать и тех двух актрис. Каких таких актрис? Да тех, что были здесь. Артензию и Деяниру. Как? А разве они не дамы из общества? Какие там дамы? Просто актрисы. Теперь приехала вся их труппа, и хитростям конец. А как же флакон? А куда они переехали? Куда-то рядом с театром. Бегу скорее вручать мой флакончик. Ну, Мирандолина, я отомстил. А с кавалером за то, что он притворялся, чтобы обмануть меня, я сосчитаюсь иначе. Какая несчастливая. Вот я попала в переделку, а? Если кавалер придет сюда, я пропала. Он совсем озверел. Нужно запереть дверь. Кто там? Мирандолина. Вот он, дружок. Мирандолина, отворите мне. Что прикажете, сеньор кавалер? Отворите! Будьте добры, пойдите в свою комнату и ждите меня там. Я сейчас к вам приду. Почему вы не хотите отворить? Некогда! Хорошо, я ухожу. Но если не придете, берегитесь! Фабрицио! Вы звали? Идите сюда, я должна вам сказать кое-что по секрету. Ну? Кавалер Рипофрата, оказывается, влюблен в меня. А вы думаете, я не вижу? Вот как? Вы заметили? А мне и правда невдомек. О, святая простота, ей невдомек. Сегодня он мне наговорил таких вещей, от которых, уверяю вас, Фабрицио, меня бросает в краску. Вот, видите? Теперь я понимаю, что вы говорите правильно. Я думаю, что мне... Правда? Пора замуж. Стучат. Кто там? Отворите! Кавалер! А что вам угодно? Погодите, я уйду. Мне кажется, я боюсь за свою честь. Не бойтесь, я постою за вас. Отворите или клянусь небом! Что прикажете, сеньор? Отвори дверь! Черт возьми! Эй, люди! Что такое? А что за шум? Отвори, или я сорву ее с петель! Он взбесился, уйдем отсюда! Отворите! Я отворю, но только смотрите. Не беспокойтесь, мы здесь. Чуть что? Я сейчас же удеру. На 1000 чердей, Лена! Простите, кого вы ищете? Где Мирандолина? Не знаю. Я найду ее негодницу. Да кого вы так мне выйдете? Кавалер, кавалер, мы друзья! Здравствуйте! Я бы отдал все богатства мира, лишь бы не раскрылось, что я в дураках! Что вам угодно от хозяйки, сеньор? Я не обязан отдавать тебе отчет! Потише, пожалуйста! Уйди! Убирайся вон! Ой, потише! Говорю вам, сеньор! Идите же! Идите! Черт возьми! Вот сейчас бы я сцепился с ним! Мерзавка! Заставила меня зря дожидаться. Какой дьявол в него вселился? Разве не видите, втюрился в Мирандолину? Вот когда я отомщу ему. Сеньор кавалер, нехорошо смеяться над слабостями других, когда у самого такое хрупкое сердце. На кого это вы намекаете? Я знаю, чем вызваны ваши выходки. Понимаете ли вы, о чем и он говорит? Я ничего не знаю, только мы... Я говорю о вас. Говоря о том, что вы прикрывались басней о ненависти к женщинам и пытались отбить у меня Мирандолину. Я молчу. Повернитесь ко мне и отвечайте мне. Вам, очевидно, совестно. Мне совестно вас слушать дольше и не сказать, что вы лжете. Я лгу. Дело, кажется, принимает неприятный оборот. Мое дело, сторона. Вы лжете. А, я ухожу. Погодите. Милый граф, что вам в том, что кавалер любит Мирандолину? Я люблю ее, неправда. Я этого не говорил. Кто же тогда? Я это говорил. Дайте мне шпагу. Не дам. Значит, вы тоже мой враг. Я всем друг. Ах, дьявол, клянусь. Не теряйте уважение ко мне. Если я вас оскорбил, я дам удовлетворение и вам. Вы слишком горячитесь. Мне очень не по себе. Что это значит? Вы сломали мне шпагу. Где же другая половина? В ножнах нет ничего. Да, верно. Совсем выскочила из головы. Я сломал ее на моей последней дуэли. Я схожу за шпагой. Нет, клянусь, вы не сбежите от меня. Я готов биться с вами хотя бы этим обломком. Не так пылко, сеньор Фанфарон. Его мне хватит. Назад. Стойте, стойте! Остановись, сеньор, остановись! Проклятая! Какой ужас, у них шпаги в руках! А видите, все из-за вас! Как из-за меня? Это все сеньор Кавалер, он влюблен в вас! Я влюблен, неправда вы лжете! Сеньор Кавалер влюблен в меня? Да-да. Нет! Он это отрицает! Если бы мне удалось завоевать его сердце, я считала бы это величайшим подвигом! Но человека, который не любит женщин... презирает их! Невозможно покорить! Я пыталась покорить сеньора Кавалера, но не смогла! Не правда ли, сеньор? Ах, не могу вымолвить ни слова! Видите, он смущен! Сеньор Кавалер не может влюбиться! Он знает наши уловки, знает женское лукавство, не полагается на слова, не верит слезам, смеется над обмороками. Значит, у женщин слезы притворные, обмороки лживы. Как? Вы этого не знаете? Или только делаете вид? Клянусь небом, такое лицемерие заслуживает кинжала в сердце. Не горячитесь, сеньор Кавалер. Не то эти сеньоры подумают, что вы взаправду влюблены. Конечно, влюблен, и не может этого скрыть. По глазам видно. Ничуть не бывало. Ну что это вы все на меня-то смотрите? Нет, сеньоры, не влюблен он. Я говорю это, подтверждаю, готова доказать. Не могу больше. Самый несомненный признак любви – это ревность. Если бы сеньор Кавалер любил меня, он бы не потерпел, чтобы я принадлежала другому. А ему это все равно, и вы увидите. Кому вы хотите принадлежать? Тому, кому прочил меня отец. Уж не обо мне ли вы говорите? Да, милый Фабрицио, о вас. И в присутствии этих сеньоров я отдаю вам свою руку. Боже, этому я не вынесу. Но Фабрицио любит меня. Да, проклятая, выходи за кого хочешь. Я знаю, что ты водила меня за нос, что в душе ты радуешься моему унижению. Вижу, что ты продолжаешь испытывать мое терпение. Ты заслуживаешь, чтобы я кинжалом отплатил за твои уловки, чтобы я вырвал твое сердце и выставил его на показ всем лгуньям, всем обманщицам. Я бегу от твоих глаз, проклинаю твои вкрадчивые слова, твои слезы, твое притворство. Ты показала мне, какую пагубную власть имеют над нами женщины. Я узнаю теперь на собственной шкуре, что недостаточно презирать женщин, нужно бежать от них, и только этим путем можно от них спастись. Сеньоры, теперь, когда я собираюсь замуж, мне не нужны больше ни покровители, ни воздыхатели, ни подарки. Выйдя замуж, я перестану быть, чем была. А вы, сеньоры, воспользуйтесь виденным, чтобы впредь не подвергать опасности свои чувства. Если же когда-нибудь это случится с вами, и вам будет угрожать такая беда, такое поражение, не забывайте о полученных уроках и вспомните некую трактирщицу.